коммерческое училище, ныне Бакинский экономический техникум, из которого юный Ландау ушел, не доучившись, в Бакинский университет. Таким образом, наша торговая сеть лишилась, быть может, неплохого завмага. В университете Ландау учился одновременно на двух факультетах – физико-математическом и химическом, и хотя он свое химическое образование не закончил, пребывание на химическом факультете наложило отпечаток на всю его жизнь, привив нелюбовь к спиртным напиткам. В 1924 году Ландау переводится в Ленинградский университет. В Ленинграде он сразу попал в атмосферу очень умных дискуссий между невероятно умными людьми, среди которых уже тогда блистал Иваненко, и, чтобы не отстать, начал изучать и развивать теорию НЮ, которая включала в себя, как частный случай, всю современную физику, но, к сожалению, давала минимальное значение для массы. В свободное от учения время Лев Давидович гулял по Ленинграду с воздушным шариком, привязанным к головному убору, за что и был отправлен в 1929 году за границу для пополнения образования. Работая в Копенгагене у Нильса Бора, Ландау был настолько активным участником его семинаров, что иной раз его приходилось привязывать к стулу и затыкать рот. С 1932 года Лев Давидович работает в Украинском физико-техническом институте и заведует кафедрой теоретической физики в Харьковском механико-машиностроительном институте. В практику преподавания физики Лев Давидович внес много нового. Лекции он читал преимущественно сидя на столе, держа в кармане своего любимого котенка, которого не решался оставить дома. Так как Ландау не сумел написать докторской диссертации, ВАК, снисходя к затруднительному положению молодого ученого, присвоил ему в 1934 году степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. После годового перерыва в своей биографии Л.Д. работает в Институте физпроблем, где усиленно занимается горнолыжным спортом. Л.Д. создает свой особый способ бесконечно медленного спуска, преимуществом которого является его почти полная обратимость. При этом им было сделано весьма любопытное наблюдение, что человек при спуске с небольшой горки абсолютно ничего не видит впереди себя. Бугорок у подножия Ленинских гор, где тренировался Л.Д., называется пиком Ландау. На днях там будет установлена мемориальная доска. К этому же периоду относится величайший подвиг его жизни — преодоление горного перевала Донгус-Орун. Этот беспримерный по сложности и опасности переход, который Лев Давидович совершил в обществе осла, не остался незамеченным. Осел получил кусок сахару, а Лев Давидович в 1946 году был избран академиком. Дальнейшие годы жизни Льва Давидовича хорошо известны, и мы не будем на них останавливаться. Вокруг него сложилась большая школа физиков, многие из которых занимаются альпинизмом и, по-видимому, тоже будут избраны академиками. К жизнеописанию приложен лексикон юбиляра. В нем были записи такого рода. Аспиранты — гуси лапчатые. Бора принцип — сходство неправильной теории с экспериментом ничего не доказывает, ибо среди дурацких теорий всегда найдется некоторое число согласующихся с экспериментом. Вежливость — отличительное свойство теоретиков школы Ландау. Графоманы — все теоретики, кроме Лившица. Докладчик — лицо, несущее персональную ответственность за все ошибки. Physical review. Ересь — разновидность патологии. Жульничество. Спросите у экспериментаторов. Зависть